Ирина подала Егору Вифлеемскую звезду, чтобы водрузить на верхушку елки. Он стоял на табуретке, но все равно дотянулся слишком легко. И Ирина сообразила, что ее малыш скоро догонит мать по росту. Как быстро летит время. Вот и Володя, кажется, еще вчера лежал туго запеленутый, и вдруг на тебе уже украшает новогоднюю елку. Пока ему доверяют только дождик и морковки из пенопласта. Но все впереди. Она положила руку на живот и прислушалась. Нет, все тихо. Малыш сонно ворочается и собирается появиться на свет уже в следующем году. Каким будет наступающий год? Для нее наполненным счастливыми хлопотами о детях, а для всех остальных, наверное, тоже хорошим. Все наладится. Пережили страшную чернобыльскую катастрофу, переживем и все остальное, что бы там ни каркал старый аферист Илья Максимович. Жизнь меняется, но на то она и жизнь. Главное, вокруг хорошие и сильные люди, а значит, все будет хорошо.